Поразительный факт. Почасовая оплата работника сельского хозяйства в СССР составляла 44 копейки, 59 центов по официальному советскому курсу, а в Соединенных Штатах Америки 2 доллара 30 центов. Тонна зерна, закупаемого в Соединенных Штатах, обходится вдвое дешевле произведенного в СССР. Советскому Союзу дешевле покупать зерно за границей, чем производить его у себя. Необходимые средства в условиях детанта также оказалось возможным получить на Западе. Вот что говорит по этому поводу сенатор Джексон. Облегчение контроля над торговлей стратегическими материалами с Советским Союзом является принципом политики детанта. И далее. Выгоды, которая должна быть достигнута этим, было большее сотрудничество с советской стороны. Но Советский Союз использовал детант для приобретения новейшей технологии Запада для укрепления советского военно-индустриального комплекса. Была решена трудная дилемма пушек или масла. Разрядка позволила Советскому Союзу посвятить себя производству пушек, приобретая на благоприятных условиях в случае особо острой необходимости масло на Западе. Но не только масло. Продукты потребления уже в конце 20-х годов были зачислены в группу «Б» как предмет второстепенный. Запад оказывает, как оказывал всегда, помощь прежде всего в производстве пушек. В период разрядки практически было отменено эмбарго на поставку стратегического оборудования Советскому Союзу. 25 февраля 1976 года Государственный департамент признал, что с 1972 года в СССР производятся по американской лицензии миниатюризованные шарикоподшипники, без которых невозможно создать систему управления ракет дальнего действия с разделяющимися ядерными боеголовками. Американские ЭВМ служат основой компьютерной системы, управляющей воздушной обороной стран Варшавского договора. Поставив на 500 миллионов оборудования, без которого строительство гигантского автозавода на Каме, КАМАЗ, было невозможно, американцы обнаружили, что завод строит моторы для военных машин. Помощь и сотрудничество успешно развивались во всех областях. Во время Вьетнамской войны Соединенные Штаты Америки делились опытом с Советским Союзом, посылая военные учебники типа «Тренировка для операций в джунглях», «Террористическая тактика Вьетконга в Южном Вьетнаме», «Система операций воздух-земля», «Использование химических и биологических средств» и так далее. Расследование, проводимое в Сенате США летом 80-го года, обнаружило, что американские и западноевропейские фирмы снабжают СССР химическим оборудованием и обеспечивают экспертизу, которая облегчает Советскому Союзу развитие химического и биологического оружия. 80% советского производства полиэтилена и 75% химических удобрений обеспечено благодаря оборудованию, поставленному Западом. В распоряжении руководителей Запада имеется достаточно доказательств существования практического сотрудничества между СССР и западными фирмами, изготовляющими оборудование и материалы, которые легко используются в военных целях. Стало известным также, что часть оборудования, имеющего стратегическое значение, была получена Советским Союзом из Соединенных Штатов через третьи страны. Сравнение программ научного обмена между СССР и США не оставляет никаких сомнений, что СССР использует научный обмен для улучшения технологий советского военного производства и наращивания военного потенциала. Советские ученые, приезжающие в Америку по обмену, изучают исследования в области плазмы, металлургии, компьютерного контроля над машинами, ферроэлектрической керамики, фотоэлектрики, полупроводников. Американские ученые приезжают в СССР для исследований в области социологии, истории, литературы, русской поэзии и археологии. Поставки масла, помощь в производстве пушек являются лишь деталями системы экономических связей между СССР и другими странами социалистического лагеря и Западом. Характер этих связей приобрел в годы детанта новое качество. Сотрудничество, без которого советская система не могла бы выжить, превратилось в партнерство. «Если вы даете небольшой кредит кому-нибудь, — объяснял директор крупного банка в лондонском Сити, — он становится вашим дебитором. Но если вы даете ему крупный кредит, вы делаете его своим партнером». Несмотря на свою идеологию, советский блок является сегодня нашим очень влиятельным партнером. В 60-е годы социалистический блок почти не пользовался западными кредитами. В 74-м году они составляли уже 13 миллиардов долларов, а в 78-м году достигли 50 миллиардов, продолжая расти. 30% этой суммы дали Советскому Союзу и другим странам СЭФ английские банки, по 20% немецкие и французские, 13% американские. В 1975 году западные банки считали, что если дебитор выплачивает в качестве процентов 20% своих доходов, ему больше нельзя давать в долг. В 1978 году Советский Союз выплачивал 28% своих доходов за полученные кредиты. Но швейцарский банкир признавался: точную сумму долга знает только Кремль. Мы в тумане, поскольку западные банки хранят свои отношения с советским блоком в тайне. В результате мы не знаем в точности ни условий уплаты долгов, ни процента этого нового русского займа. Предоставив зоне реального социализма колоссальные кредиты, которые не перестают расти, западные банки дают новые кредиты для того, чтобы получить проценты за прежние долги, капиталистический мир связал себя с ней бесчисленными нитями экономических интересов. Важнейшей заботой Запада стало сохранение стабильности, а, следовательно, платежеспособности социалистического мира. Интересы реального социализма стали интересами Запада. Советский Союз не решает всех своих экономических проблем с помощью масла, пушек и кредитов, поставляемых Западом, но он решает важнейшие, те, которые в условиях социалистической системы оказываются неразрешимыми. Например, внедрение новейшей техники. Одновременно Советский Союз обретает понимание, сотрудничество, помощь со стороны своего врага. В 1978 году был награжден Орденом Дружбы Народов один из инициаторов западного сотрудничества с СССР, американский бизнесмен Арманд Хаммер. Я был очень тронут столь высокой наградой и письмом Леонида Ильича Брежнева, делился своими чувствами владелец Occidental Petroleum, 26-й среди крупнейших промышленных компаний США. Это выдающийся лидер и в то же время простой, теплый человек, человек-сердце. Литературная газета 9-8-1978. Доктор Хаммер, в течение 60 лет служащий образцом для западных бизнесменов, упрочил свое сотрудничество, начатое в СССР при Ленине, подписанием в 1973 году при Брежневе контракта на постройку химического предприятия стоимостью в 20 миллиардов долларов. Когда в 80-м году после вторжения советских войск в Афганистан президент Картер наложил эмбарго на вывоз в СССР некоторых химических продуктов, для Occidental Petroleum было сделано исключение. Новый дорожный инцидент не мог порвать прочных нитей, связывающих западный бизнес с Советским Союзом. Первая половина 70-х годов была временем активной дипломатической деятельности. Разрядка и детант способствовали заключению серии договоров, фиксировавших новое соотношение сил в мире. Важнейшими среди них был договор с ФРГ, 1970 год, и договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1, 72-74 годы с Соединенными Штатами Америки. Договор с ФРГ, подготовленный в гусарском темпе государственным секретарем при бундесканцлере Эгоном Баром и министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, и в такой же спешке, подписанной в Кремле Брандтом и Косыгиным, признавал гегемонию Советского Союза в социалистическом лагере и границы советской зоны. Договор, констатировал посол ФРГ в Москве, давал Советскому Союзу ключ для осуществления дальнейших широко задуманных внешне и внутри политических планов. В Кремле было подписано и соглашение с Соединенными Штатами Америки. 23 мая 1972 года все советские газеты поместили на первой странице в центре фотографию огромный стол с множеством стульев по обеим сторонам. На первом плане Брежнев и Никсон благожелательно улыбаются друг другу. Они ведут переговоры. Хозяева мира. Больше за столом никого нет. Визит Никсона в Москву подчеркивал смысл подписанных соглашений. Соединенные Штаты Америки признали паритет Советского Союза и новый характер отношений, отношений двух партнеров. Советские комментаторы прежде всего подчеркивали значение соглашения о научно-техническом сотрудничестве. В наш век бурного развития научно-технической революции ни одна страна, писалось в известиях, какой бы могущественной и высокоразвитой она ни была, не может развивать науку и технику без участия в международном сотрудничестве. Известия 5-6-1972. Смысл комментариев был очевиден. Могущественный Советский Союз получит помощь США и сможет, наконец, догнать и перегнать Америку. На протяжении всего визита подчеркивалось, что сближение с Соединенными Штатами – политика партии. Подчеркивая это, Брежнев подписал важнейшие соглашения в качестве генерального секретаря ЦК. Удивленным американским журналистам было объяснено, что Верховный Совет СССР имеет право передавать право подписи государственных актов, кому пожелает. Политика детанта изменила характер западной дипломатии. Традиционные отношения между политикой и дипломатией изменились, замечает французский историк Ален Безансон. Нормально дипломатия была инструментом на службе политики. Например, визит был средством достижения политического соглашения. Теперь мы поставили политику на службу дипломатии. Мы идем на политическое соглашение, чтобы добиться права на визит. Визит в Москву, встреча в верхах с советским руководством, становится целью политики. Киссинджер рассказывает, что уже в 70-м году Никсон начинает искать возможности организовать встречу в верхах. 1 августа 1975 года 32 главы европейских стран а также главы США и Канады, получили возможность участвовать во встрече в Верхах с генеральным секретарем ЦК КПСС Брежневым. В этот день в Хельсинки был подписан заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Идея Европейской конференции, которая подтвердила бы результаты Второй мировой войны, была выдвинута Хрущевым в начале 60-х годов. В 75-м году конференция в Хельсинки зафиксировала результаты политики разрядки и детант. В дни работы конференции в июле 75-го года состоялась встреча в космосе советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон». Встреча была представлена в советской печати как «Триумф разрядки» и «Передовой советской техники». Этот триумф должен был сгладить поражение в гонке на Луну и подтвердить полное равенство двух партнеров. Американская фирма «Ревлон» выпустила специальные духи «ЭПАС» — экспериментальный полет «Аполлон-Союз», стоимость которых составляла в США $10, в Москве в пересчете $50.70. Возможно, что в такой пропорции рассчитывается и стоимость космического полета для двух сторон. Советско-американская встреча в космосе определила характер встречи на Земле в Хельсинки. Заключительный акт конференции состоял из соглашений, касавшихся трех проблем, трех корзин, как назвали их в Хельсинки. Прежде всего, проблема политическая. Были подтверждены границы, установленные после Второй мировой войны. Признавались не только границы Советского Союза, который был единственным государством, расширившим свою территорию после войны, признавалась и нерушимая зона реального социализма в Европе. Вторая корзина, экономическая, была соглашением о расширении экономических связей, то есть обещанием Запада помочь Советскому Союзу и странам, входящим в его зону, модернизировать экономику. Наконец, третья корзина выражала надежду Запада, что Советский Союз и другие страны реального социализма слегка приподнимут железный занавес, будут уважать права граждан, в том числе на свободный обмен идеями. 30-летняя война в Европе завершилась Вестфальским мирным договором 1648 года. Который установил принцип, положивший конец войне между католиками и протестантами. Чья власть, того и религия. Религия граждан определялась религией князя. Конференция в Хельсинки приняла этот принцип, но только по отношению к одной стороне. Запад обязался признать религией Восточной Европы советскую религию. Советский Союз отказался признать себя связанным какими бы то ни было обязательствами. Поскольку интересы человечества совпадают с классовым интересом международного рабочего класса, социализма, курс на разрядку ни в малейшей степени не противоречит революционной стратегии борьбы за освобождение народов от классового и национального гнета за социальный прогресс. Правда, 24.09.1976. Солженицын, выступая в дни Хельсинской конференции перед американскими профсоюзными деятелями, спрашивал, разрядка нужна или нет? И отвечал, не только нужна, она нужна как воздух. Это единственное спасение Земли. Но разрядка может быть подлинной лишь при трех условиях. Солженицын перечисляет их. Разоружиться не только от войны, но и от насилия. Ликвидировать не только оружие, которым угрожают соседям, но и то оружие, которым давят соотечественников. Чтобы вторая сторона имела над собой контроль общественности, прессы, свободного парламента. Отказаться от человеконенавистнической пропаганды, от того, что в Советском Союзе гордо называют идеологической войной. За 30 лет до выступления Солженицына и подписания Хельсинского соглашения об условиях сосуществования двух систем, Артур Кестлер говорил: «Страна, которая сооружает линию Мажино, цензуры, и ведет из-за нее пропагандный огонь, совершает психологическую агрессию. Западные державы должны потребовать, первое, свободного доступа иностранных газет, периодических изданий, книг и фильмов в СССР. Второе, такого вида изменения советской цензуры, если она должна оставаться, которая позволит свободную циркуляцию информации о внешнем мире на советской территории. Третье, свободного доступа аккредитованных журналистов, парламентариев и так далее на оккупированную СССР территорию. Четвертое. Отмены ограничений на въезд иностранцев в СССР и выезд советских граждан за границу. Пятое. Активного участия совместно с западными державами в организации отпусков за границей, обмена студентами, учителями, писателями, рабочими и так далее». Кестлер считал, что требования о свободной циркуляции идей через границы для восстановления задержанного кровообращения в мире должно ставиться в ООН, Совете Безопасности, на каждой встрече в верхах. Оно должно быть сделано предварительным условием каждых переговоров Восток-Запад. В пятую годовщину Хельсинской конференции Брежнев объявил ее результаты безусловно положительными. Правда, 30.07.1980. Они были такими. Получив признание своей гегемонии в Европе и экономическую помощь, Советский Союз назвал соглашение в так называемых гуманитарных областях, то есть в области развития контактов между людьми, расширения информации, соблюдения прав человека, вмешательством во внутренние дела социалистических стран. Новое время, номер 31, 1976 год. Чайковский, придворный писатель Брежнева, посвятил Хельсинки роман-эпопею под названием «Победа». Изобразив две конференции 1945 года в Потсдаме и 1975 года в Хельсинки и двух советских вождей Сталина и Брежнева, Чайковский живописует великую победу СССР. Сталин разбил Гитлера, несмотря на то, что ему мешали по мере их сил Рузвельт, Трумэн и в особенности Черчилль, и заложил в Потсдаме основы мира и нового порядка в мире. Завершил это дело, окончательную победу одержал Брежнев. Хельсинки ее зафиксировала. В 1975 году окончился послевоенный период истории Европы и мира. И начался следующий этап истории СССР и мира. Выступая на 25-м съезде партии, февраль 1976 года, Брежнев говорил о планах на будущее, осуществление которых стало возможным после Хельсинки. Генеральный секретарь говорил о победах во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Анголе. «Разрядка», — настаивал он, — «ни в коей мере не отменяет и не может отменить или изменить законы классовой борьбы. Мы не скрываем, что видим в разрядке путь к созданию более благоприятных условий мирного социалистического и коммунистического строительства». Правда, 25.02.76.